Привет, ребята, с вами Братец Ву. Мы продолжаем нашу водилку в мире Фоллаута имени Братца Ву. Сегодня со мной играет Марина Бонзаец, Андрей Привет. Волков, Леминг Сибирский и Славик Одесситский. Салют. Который сегодня у нас найдется, как вы можете понять. Если он появился тут, то, скорее всего, он появится у нас в водилке. Спойлер. Да, чуть не рассказал. Что за класс? Мы вываливаем наши кубики. Я представлю, кто какого цвета сегодня, хотя вы это, уважаемые наши зрители, вы это и так видите. Ну, еще раз. Не повредит. Марина у нас желтая. Волков у нас зеленый. Леминг у нас белый. И Славик у нас красный. Хоть он и синий, но все равно красный. Где же я синий? Я синий. Ты на экране такой, как аватар, немножко синеватый. Ну, может, у меня такой дисплей, я не знаю. Вот, мы всех распределили. Сегодня, к сожалению, не будет играть Рамон с нами. Вот, а Плюш, он же Хрон, не будет с нами играть еще долго. Поэтому пришлось его в прошлой серии убить. Значит, начинаем мы с того, что наши герои вышли из трубы. Я сейчас подробно не буду рисовать, как в прошлый раз, там в 3D он все распредалил. Если вы помните, гениальный мой рисунок. Вот так вот и нарисую. Почти с тем же разрешением. Вот это вот канал осушенный, это труба, которая ведет в темноту, с которой вы недавно вышли. Я надеюсь, что все, кто сейчас нас смотрит с этой части, смотрели и прошлую тоже. И еще помнят, как наши герои в своем желании помочь ухайдокали целую подземную цивилизацию, можно сказать. Свою целую биосферу. То есть там были и водные существа, и наземные, может, и летающие, не всех видели. И не увидят. Увидят только их трупики теперь плавающие. А они вышли у нас на поверхность, и тут Рамона переклинило, то есть робота. У нас там собачка стоит. А что я красный убрал? Понятно почему. У нас пока Хрон был черный, по-моему, да? Теперь черный был, да. Собачка. Собачка еще охраняла вашу тележку. Вот Рамона переклинило. Он заискрил и упал. Он так, оторвало, знаете, руки и голову. Плашмя заискрил, так просто бум, подняв пыль. Волков. Это как телега. Это не робот, это телега. Это думаешь, робот? Это вот это лежит. Нифига себе, робот был бы. Ты ему льстишь. Вот не такой робот огромный. Это все-таки телега. Это его голова, да, так упала. Вот. И Волков, взглянув на него своим опытным, хоть и изможденным глазом, техника, интеллектуальным, да, техника, определил, что что-то там у него какие-то контакты не срослись, и произошло короткое замыкание. В общем. Гравицапа нужна. Да, да, да. Теперь его нужно будет чинить, причем нужно будет для этого использовать какие-то инструменты и спокойную обстановку, и пара дней на это уйдет. Волков чинить. Настал звездный час. Нет, а вот теперь вы слышите из кустов сверху канала. Вот здесь кусты такие кудрявые нарисую. Голос Славика, который нам что кричит? О, вы где, ребята? И он выползает на край, полупарализованный. Я слышал голоса знакомые. А теперь расскажу историю Славика. Как вы все помните, в прошлой части их вместе с Плюшем выкрали существа. Вот, но не дотащили обоих, а выкрали их, парализовав изначально ядом. Не дотащили их обоих, а одного из них, Славика, потеряли. Видимо, что-то их спугнуло по пути. Может быть, пауки. Может быть, еще кто. Может быть, жители деревни тут какие-то незначай. Может, я начал с ней разговаривать. А может, я начал разговаривать, действительно. И услышанное их напугало. Черт знает. В общем, они его бросили и побежали. Есть попить чего. Я 2 дня не пил ничего. Или сколько дней провалялся-то? Да, хоть у нас в прошлой водилке было так, что наши водные жители сказали, что они принесли 2 жертвы. Будем считать, что 2-й жертвой был какой-то местный дурачок загулявший, там какой-то деревенский. Хорошо, без выражений. Да не ты. Ты в порядке. Вот, а Славик у нас нашелся. И вы все теперь удивленно созерцаете его голову, торчащую из кустов над вами. Зияющую под солнцем. Вечерним солнцем, я бы так сказал. Хотя там отражается закат в твоей голове. In amazing 3D. Ну, господа, как вы реагируете на это? Ну как, а как он оттуда слезет с этого? Там так же высокие стенки. Пологие стенки, ты видел эти каналы? Я на жопе съеду просто. Да, он съезжает к вам и, разминая свои затекшие члены, рассказывает, как его отсюда воровали. В прошлый раз у меня был один. Да. Ну, не знаю, что ты имеешь в виду, а я имею в виду твои конечности. Ну, идите в водоем, раз хочешь пить. Сейчас вечер. Напомню вам вашу миссию. Уйти отсюда подальше. Вашей миссией является доставить бидон с червяками в некоторую неплохо населенную деревню, которая отсюда сейчас находится в одном дне пути. То есть вы помните, что вы общались с индейцами, они сказали, что если выйти, то там после полудня, второй половины дня уже будешь на месте. Угу. Вы немножко сошли с дороги. Вот и теперь... Давайте возвращаться на путь, чтобы здесь не произошло. К аборигенам пойдем? По дороге расскажите. А где здесь аборигены? Мне кажется, это и есть наша деревня, в которую нам надо. Ну, может быть, и она. Так или иначе, стоит сходить? Ну давайте отсюда-то немножко отойдем. Ну во всяком случае, хуже не будет, если мы скажем, что мы тут победили злых богов и их прислужников, нам, может быть, что-нибудь даже перепадет в благодарность. Ну они нам не поверят. Надо труппи хоть какой-то притащить. Надо этого отрезать каждую голову каждого злого бога и принести доказательства. Вот как-то так, только я туда назад не пойду. Че, ты боишься? Я пойду. Да как-то не хочется. А че ты голову-то понесешь? Я пойду добывать труп, который первый увижу, тот схвачу и принесу. Лучше, а какой из них, кого они видели или не видели? Может, они их и не видели даже. А какая разница, все равно удивятся и обрадуются. Надо скальп принести, Гуля. Понятно. Искаженный. Я голову ножом отрежу и принесу, что? Гуля? Да не Гуля, кого-нибудь там. Кого-нибудь из жителей. Кто там плавает первый. Ну, давайте займемся. В общем, я спускаюсь туда-обратно. Угу. Вот. Чтобы найти... То есть вы здесь разбиваете лагерь на ночь, да? Нет, зачем? Фонарик может возьмешь с собой какой-нибудь. Она пока туда сходит, пока обратно. Да, я у робота выкручу фонарик из того самого места. А фонарик, наверное, не будет работать без его аккумулятора. Конечно. Да сфига ли? Так он без батареек, он же питается от робота. Придется робота всего тащить. Может факел фонарик сделать? У нас же бензина немножко вот есть. Хватит. Хотела спросить, у нас, наверное, бумаг. Что-то типа факела-то. Тряпку обмотать, подпитать. На недолго хватит. Короче, сделайте мне факел, пожалуйста, ребята. Умелые. Ну, хорошо. Это самое. У кого руки жужжат? Валяются какие-нибудь. Это ты скиталец. Хорошо, я сделал. 32 скиталец. Этот навык, параметр выживания такой. Ну хорошо, правильно? Да, в принципе, ты без проблем можешь делать факел из подручных материалов. Отлично, давайте, есть чем его зажечь? Говна и палок. Найдете чем зажечь, тоже не проблема. Да иди уже. В общем, я с факелом пошла. Часа полтора на это уйдет, и ты уже выйдешь, когда будет ночь. А вы есть что делаете, пока бонзаец уходит, чтобы отрезать какие-то там головы? Ну что, располагаться здесь, что ли, на ночлег? Я наедаюсь. Я, конечно, не уверен, что здесь безопасно. Робота вы куда-нибудь будете грузить? Все равно. Он у вас лежит плашмя. Да пусть лежит, если кто-нибудь пусть нападет. Пусть пока лежит, рекаду. С утра погрузим. Костер разжигать? Да, костер поесть. Окей. И надо бы, наверное, что-нибудь там, косметический ремонт сделать. Кому? Роботу? Не, ну мы... Давайте пока успеем... Покрасим его в розовое, давайте. Это будет сюрприз. Нацарапайте неприличные слова ему. Сзади, на затылке, чтобы он не видел. У вас красок нет. Пни меня, надо нашарапать. Ну а нацарапать-то можно там ножиком. На Берлин. Можете что-нибудь нацарапать, если хотите. Ты, Марина, сейчас не участвуешь в дискуссии, поскольку ты ушла в пещеры. Вы там пока можете общаться. Собака тоже подходит и ложится тут спать у тюлени, недалеко от костра. Я даю кусок сушеной говядины. Собака, насколько я помню, Джейк его зовут. Да? Кто помнит, как зовут? А что у нас? Наш полевой медик, он там в кустах со своим инвентарем валялся или его нужно снаряжать? Но инвентарь у вас никуда не делся, его же не разворовали. Ну я об этом хотел узнать. Он как был там обвешен, так остался обвешен, да. Джерри, собака, да. Джерри, да, не Джейк, точно. Прошу Джерри, прощения. Так. Можете скорректировать планы пока. Ну идем в ближайшее поселение. К индейцам? Что? Ну к индейцам. Обрадуем, получим что-нибудь, может быть. Да, если что-то... Золотую бабу. Зеленую. Ну это в «Детях капитана Гранта» такой был, помните? Распилим, продадим. Робота? Пока вы тут едите и травите байки. Это будет скорее как уже в «Звездных войнах», как эти маленькие. Окей! Продавали роботов бегать. Да-да, с светящимися глазами. Явы. Марина возвращается с чем у нас? С доказательством. С тремя головами, да. Чьими? Ну, пускай будет двое морских жителей, ну, этих водных, и одна паучья. Я хочу сказать, что когда я отпиливала эти головы, я рыдала, утирала слезы, сопли, слюни. Чтобы, не дай бог, карму не списали, ты смотри, молодой. В общем, я страдала, но пилила. Это крокодильи слезы, мы им не верим. Списываем карму. Да нет, все, я поверил. Нет, на самом деле я очень страдала по этому поводу, но я понимала, что это как бы нужно сделать. Тебе будешь ходить с тремя головами на поясе привязан. Это не нужно было делать. Самое интересное. Ладно, принесем эти головы, скажем, что это не они, это не злые духи. Мужик. Вы добрых убили, они нас кормили. В общем, я вылезла и бросила эти головы там в тележку. Подальше от еды. Так она же консерва. Нет, прямо в еду. Обваляет еще. Чтобы вам всем стало стыдно за то, что вы такую шнягу сделали. А можно... Подожди секунду. Цикады поют. Она голову-то отрезала паучью? Да. Одну паука и... Она не паучья, это там смесь человека с пауком. Ну, видно, что это, да, что-то такое. У него были ядовитые хелицеры? Донни, ты не в курсе. Ядовитые хелицеры у него были какие-то? Не было. Мы не знаем этого, да. Жаль. Да они вас кусали, но вы не отравились. А нет, волка, волка уже отравили, кстати, тогда, помнишь? А, то можно туда яд извлеку из хелицеров? Она ничего не принесла, никаких хелицер. Видимо, они у нее где-то глубже. Глубже в голове? Да. Глубже под головой. Не в голове, а в теле находится. То есть кто-нибудь там зоб ядовитый. Может, или еще хелицеры — это сами клыки. Я понимаю, я имею в виду... Они без клыков, у них поступает. Ядовитые. Яд поступает откуда-то из иного места. Что они сами там делали? Ты все проспал, Славик, все проспал. Посмотри предыдущую серию, и будем считать, что тебе расскажут, чего все-таки было с нашими героями там. Я, в общем, сажусь за тележку, с другой стороны от остальных, ложу себе мистера Вискерса на колени, глажу его и плачу. И покачиваюсь. Да, и так и засыпаешь. Все остальные тоже ложатся спать, да? Ну да, пожалуй. Говорить не, речь. Ну а что, давайте я, как всегда, на стриме. А ты спишь когда-нибудь еще, Лемин? Да это бесполезно. Спи. Я хотела сказать, что он, наверное, эльф, поэтому может спать по 4 часа в сутки. Я не сплю 4-5. Собака тоже там дрыхнет. Она обычно всегда предупреждает об опасности заранее. Чутье, слух, что-то все дела. Сколько раз уже вас спасала? Если что, усиленно... Собака только лучший охранник своего живота. Собака, главное, в критах вам помогает, вот в критических ситуациях. Так вот, опустилась ночь над вашим импровизированным лагерем, и воздух наполнился сопением и урчанием вашим во тьме. Ну, не во тьме, точнее, в отблесках догорающего костра. Утро встречает вас первыми лучами солнца над каналом. Кусты озаряются желтым светом вот здесь, красным, желто-красным, ну, как обычно это бывает на рассвете. И вы видите бредущую по каналу вереницу людей. Они чем-то нагружены. Они похожи на тех туземцев, которые нам встретились? Ну, похожи, но не на тех. Они такие в мешковатых штанах, платки повязаны на башку. Они вооружены? Они, получается, двигаются к этому, к шлюзу? Да. Они вооружены? Копьями. Насколько вы можете видеть отсюда. Может быть, еще что-то. Пока не видно, они метров за 200 от вас. Ну, пауканы тоже с копьями были, это опасно. Они вас замечают и начинают приближаться более осторожно. Ну, я использую телегу как контакт. Баррикаду, за баррикаду становлюсь. Ребята, собака тут тоже сидит. И достаю пушку, направляю на них, целюсь. Какой ты на них поговори, у тебя спич самый высокий. Ну, я-то поговорю, но мало ли на человека не настроен. Все остальные что дадут? Пусть подойдут ближе. Ну, я тоже спрячусь, на всякий случай. А я стою перед телегой, без так оружия в руках. Я просто встаю, не прячусь. Хорошо, вот так вот вы сейчас расположились. Лемик, я тебя спрятал или ты там же стоишь? Да, нормально. За телегу? Спрятал, да. Хорошо. Они подходят на некоторое расстояние, убирают копья за спину. Стой, кто идет! И один из них поднимает руку. Я тоже поднимаю руку. Они кричат издалека вам: «Приветствуем вас, братья-паломники!» Доброе утро! Куда путь держите? Мы пришли принести свои подаяния глубинному богу и его детям. Я смотрю на нас и говорю: Богу больше не нужны ваши подаяния, он покинул это место. Сказала это. Вдруг они его любят. О чем ты говоришь, что они его любят? Не слушайте юную девочку. Вы любите вашего бога или желаете от него избавиться? Что за дурацкий вопрос спрашивает перед? Вот такой вопрос, вот такое утро сегодня. Так что? Я не понимаю этого вопроса, человек. Мы видели тех, кто говорил, что здесь живут злые боги. Так богов здесь не злые выбирают. Или добрые? Богов не выбирают, говорит человек. Я говорю, что идите что обратно. Религия — это вопрос веры. Идите обратно, вашего бога здесь всегда больше есть, нет. Всегда есть выбор не верить. Или верить во что-то другое. Оставим. Бог оставил это место. Мы можно верить. Вы можете верить во что хотите, говорит он, а мы здесь оставим подаяние на всякий случай, чтобы не разозлить. Хорошо. Оставляю. Пусть оставляют. Мы вам не будем мешать, оставляйте. Пусть оставляют. Я, кстати, голову в тележке прикрыла там какой-нибудь они тряпочкой или брезентом. Опасливо. Дерюкой. Обходя. Материальное, сюда. Нет, о чем они говорят, безумцы. И из больших сетей таких за спинами вываливают копченую рыбу, свежую рыбу. И каких-то моллюсков сюда вот. А та деревня, с которой нас те встретили, она где находилась? На востоке, откуда, на севере? Откуда вы пришли? Нет, мне интересно вот узнать, откуда они пришли. На озерный народ, говорит он. А далеко ли здесь озеро и водоем? Ну, у нас короче говоря, если говорить о наших направлениях, то вы пришли вот оттуда. Mm-hmm. Сейчас, да, вот от дороги. Mm-hmm. Вам, ваше племя вон туда. Эти озерные, они говорят, что они живут вот там. Во скольких днях пути это поселение? Далеко ли оно? Несколько часов ходьбы. Может быть, 3-4. Можно пойти с вами, нам надо пополнить запасы. Хронометр у нас редкая вещь. Питьевой воды, а? А нафига они нам нужны? Питьевая вода, ну посмотрим, что там, может, рыбы закупим какой-то. Тараньки, не знаю. Зачем закупать? Они только что и вывалили. Может, там их беспокоят какие-то раз скорпионы, мы их убьем и спасем их. Сейчас они уйдут, мы все залутаем, что они тут ну оставили. Ну и пойдем. Я вам нужна эта сырая рыба вонючая, я вас спрошу, моллюски? Какая сырая? Она копченая рыба. Какая-то есть копченая. Часть сырая, часть копченая, да. Часть моллюсков. У нас часть еды моллюск. Есть. У нас, я лучше буду консервы есть. Пригодится, еда никогда не бывает. Украшают какими-то цветами здесь все. Какие с собой притащили веточками. Я предлагаю пойти с ним. В общем, культ. Предметы культа. Они после этого разворачиваются. И говорят, ну, что вы, если не здешний, то не советую вам здесь оставаться на ночь. Странно, если вы здесь ночь провели, смотрите на костер, то вам повезло, что вы все еще живы. Ага, понятно. Мы уже позаботились об этом. Не проведете нас в вашу деревню, нам надо пополнить запасы еды и воды питьевой. Все-таки я думаю, что надо пойти в деревню эту. Уточните. Там другую надо. Но она зачем? По пути. Зачем так растягивать-то? Ну, деревня. Она же по дороге. Короче, из их рассказа вы так поняли, я вам карту небольшую нарисую. Сейчас вам покажу. Вот это вот, смотрите, это вот дорога, по которой вы шли. Вы сейчас находитесь вот здесь вот. Деревня находится вот здесь вот. Вам видно? Вот там. Какая? Там, может быть, зрителям, да, да. Не, может быть, зрителям, да, не видно, посмотрите. Видно, видно. Вот ваши портреты. Вот я немножко здесь нарисую. Вот тут вот прямо. Вот здесь вот дорога идет, вот здесь вот озеро соленое. Здесь находится та деревня, куда вы идете. Здесь находится их деревня. Ну, по дороге. Ну да, тогда понятно. Да, ну, если так, пойдем. Пошли. Водички, куда она соленая, ну ладно. Квесты там. Не, ну пресные-то у них наверняка есть. А канал идет вот, да, так вот. Чик. По каналу лучше не идти, мало ли что. Или как они шли. Не, а как вышли, с ними пойдем, попросим, как они пришли, они нас доведут. Не сопроводители ли наш, вас, нас, вы? Мы с просонья, не обращайте внимания, до вашей деревни. Я уже пятый раз говорю, что надо пополнить запасы питьевой воды и еды. Ну, если вы люди хорошие, то соединяйтесь. Мы же вас не обижаем. Главное, не заходите в туннель тот. Особенно робот. Какой робот? Он нет, тот, который валяется там. Это мета, это я про себя в голове думаю. А робот у вас уже загружен в телегу? Нет, лежит? Мы же его не стали вечером грузить. Он тогда на него так посмотрели опасливо. Это он не рабочий, вы не бойтесь. Это груда хлама. Это насос. Для обмена и торговли. Ну, грузим робота в телегу. Да, и пошли с ними. Окей. Значит, вы выдвигаетесь. А кто у вас телегу тащит? Ну, я потащу. Собака. Я могу помочь. Да, нам нужно два человека. Нужно два человека такой телеги. Пару раз столкнет, потом прыгнет и поедет. Хорошо, это стираю наш. Плохо вы обо мне думаете. Наш этот план. А нельзя настроить офлайн режим роботу, чтобы он просто ходил в телегу? Нет, он же разрядился, вот в чем проблема. А, да, думал, заряд не, он не то, что разрядился, у него заряд есть, но у него неправильно работают системы. Волков, конечно, механик, он может как-нибудь сесть, приделать ему педали сверху, что сидишь сверху, крутишь педали, а робот идет. Ездовой такой робот получится. Я быстро домчусь до деревеньки. Маунт такой. Так вот, значит, идете этими товарищами с телегой. Они двигаются по сухому руслу. Там есть тропка. И ручеек бежит по этому же сухому руслу. Видимо, оттуда из трубы иногда вытекает, когда там набирается воды побольше. Так, значит, кто у вас тут идет-то? Вот. Телегу тащит у нас двое. Я сейчас... Телегу тащит Волков и... Марина сзади тащит телегу. Грен. Грен и Элай. Точно. Вот, а все остальные идут тут. А собака идет чуть поодаль от вас вот здесь. Себе на уме. Джерри. Всегда был. Это что-то предзнаменует. Плохое предзнаменование. Почему? Кажется. Зачем по дороге? Зачем ведущий спасает собаку, да? Отвел от нас, сейчас, наверное, на мину наступим. Вот, вы, в общем, выдвигаетесь. Можете по дороге поболтать о чем-нибудь, если расспросить, если у вас, ну, есть. Да, где, может, какие-то еще ближайшие деревни здесь есть? Чем вы питаетесь? Кто у вас главный? Питаются с нам рыбой, живут на соленом озере. Деревушка небольшая, живут рыбалкой, собиранием моллюсков. Что составляет основу вашего экспорта? Моллюски, рыба. Все, да, как обычно. Какой у вас годовой валовый продукт? Что? Сказал. Ну, наваливаем иногда, говорит, так. Продукты. Развозим. Тем мы же, знаете, проценты и живем жалкие. 2%. Как там анекдоте. Ну как у вас с безопасностью там? Часто вас бандиты беспокоят. Как вы там существуете? Конечно, бандиты бывают находами. Не-не, вот это вот классическое. Где тут можно найти работу? Нет, работенки у вас. Часто вы сюда приходите. Он рассказывает, что им приходится раз в пару недель. Иногда чаще. У них из деревни сюда стараются не соваться, потому что люди пропадают. И чтобы пропадали реже, они стараются здесь богам подносить побогаче дары. Темные боги, говорит, он ночью выходит. Хтонический. То есть Они для вас опасность представляют. Мы уже смирились, рассказывает он. Что? Что он рассказывает? Смирились. А, смирились. Уже наши предки так жили, мы так живем. Но вам было бы легче без них, не так ли? Может только быть. Только продуктов вам бы оставалось. Да, вы бы экономили, и люди бы не пропадали. Но говорят, что боги забирают только плохих людей. Тех, кто не соблюдает обетов. Брешут. Ну это вам так говорят, чтобы ну, вы не боялись. Занимаются дурными делами. Я думаю, на эту тему лучше с старейшиной поговорить. Да-да-да. Он же там у них решает все эти дела. Да, кто плохой, кто хороший. Да. Кого скормить, кого оставить. Старейшина у них как такового нет, он рассказывает, но есть главный капитан, его зовут. Угу. Вот, ну хорошо. Держит такую, что-то смесь гостевого дома, таверны, питейного заведения и борделя. Пахан, короче. Да, экономический местный. Нифига себе. Универсал. Двигайтесь, и вдруг слышите низкий гул приближающийся. А я думаю, надо свалить оттуда. Это вода, похоже на воду. Вибрация есть под рукой? Нет, вибрации нет. Да там давно все слышно. Слышите гул, и не успеваете вы толком испугаться, хотя эти пытаются уже подбежать ближе к боку канала. Над вами пролетает, гудя моторами, вот такая машина. Летающая? Да, вот такая здоровенная. Вертоблюд. Гудя. Над вами она прошла. Она в размах крыльев, у нее несколько десятков метров. Че, анклав, что ли? На боку нацарапаны какие-то надписи. Вы не успеваете разглядеть. Шум удаляется и исчезает. Эти начинают, товарищи, какие-то знаки делать. Охранные, понятно. Видимо. Злые боги, очевидно. Бог воздуха. И говорят, это плохие люди. Им лучше не попадаться на глаза. Хотя мы даже не знаем, люди они или не люди. Что делают эти плохие люди? У них свои интересы. Мы не знаем, не вмешиваемся. А почему тогда вы решили, что они плохие? Им лучше на дороге не попадаться на пути. Почему? Потому что они плохие, точка. А почему они плохие, я не понимаю. Что они именно делают вам? У него так брат погиб. Его брат от этого умер. Встретил их в прериях с группой охотников. Вот. И чего-то они там пытались расспросить у этих товарищей в огромных доспехах, как рассказывает вам этот человек. После этого его изрешетили так, что даже хоронить было нечего. Доспехи какого цвета, если что? Ну, блестящие, с зеленоватым отливом местами. Походу анклав. Пошли дальше. Они улетели, мы, наверное, в безопасности уже. Все успокаиваются. Я пытаюсь запомнить, в каком направлении они полетели. Определить. Туда, куда вы идете примерно. Окей, это плохо. Горел огнем, я хочу Power Armor. Ты не умеешь его носить. Кто тебе его научит носить? Это уже наживное. Можно извлечь и носить как доспех. По пути. С понижением ловкости. У меня ее много. Вам встречается группа. Раз, два, три, четыре, пять человек. Этот, когда вы пугаетесь, естественно, немножко видя их, вам главарь этой вашей шайки, Лейки, говорит, что не бойтесь, это святая дорога, здесь мы никогда не воюем. Вот там вы видите туземцев, которые одеты, похоже на то, как были одеты ваши, помните, которые вас сопроводили? Которые голые в набедренных повязках. Да. И они ведут... Очень похожего дизайна на набедренные повязки. Они ведут связанных трех очень сильно чумазых и оборванных человек. Кто эти люди? Они, когда поравнялись с вами, они приветствуют друг друга. И парой слов перекидываются. И те говорят, что мы везти туда жертва. Жертва плохим богам. Чтобы не трогать наши дети и жен. Кто эти люди, которых вы ведете? Что это за жертвы? Это рабы или кто это? Это ваши добровольцы? Работорговцы? Плохие люди. Что? Ну, плохие сделали? Люди пускай ведут, господи. Воровать. Как ты знаешь, что плохие? Воровать. И ну, старейшина там... сказал в деревню, что вот этот и вот этот плохой. Да тебе-то сейчас до них какое дело вообще? Карма. Как карма, какое дело? Плохие люди воровать, воровать кукурузу. Вот видишь, они плохие, они кукурузу воровали. Очень сильно. Просто бомжи, они украли кукурузу, теперь им смерть за это. Много дикий и глупый. Злых богов отвлечь. Больше нет. Нет смысла носить жертву. Они так из-под лоби на вас смотрят и идут дальше. Допустим. Ну оставят я они хочу, там еще дальше. Я хочу подойти к телеге и достать голову одного из этих чудищ и показать. Я тебя не пускаю. Орду, а что ты мне делаешь? Не надо, не надо. Я тебя за ухо кусаю. Ааа! Маленькая гадость. Так что вы будете делать? Да ничего мы будем делать, пойдем дальше. С ними ничего не случится. Потом можно вернуться будет втихаря за ними и все. Их оставят их там связанных. Их, так как вы вернуться за ними втихаря? Кто вернется втихаря за ними? Ну кто-нибудь из нас сбегает ночью. Следующий. Ночью вас сбегает. У нас девочка для этих целей есть возвращаться. Она не пойдет, ей насрать на нее. Она дикая, она понимает жизнь. Она легко, она сбегает туда-сюда, пока мы спим. Она не пойдет, она не согласится. А вот спроси у нее, она согласится, она пойдет ночью за этими рабами? Сейчас я, вот сейчас, в данный момент, я до них ничего не буду делать, а ночью я бы вполне могла сходить. Ночью это очень опасно, в одиночку бегать. В одиночку ночью. Ты это знаешь. Я тоже. Я собаку возьму. Скажу. Собаку возьмет она. Ладно, всей толпой потом назад пойдем. Будем туда-сюда ходить и рабов освобождать. Если вы сейчас пойдете в деревню, то следующей ночью вы опять пойдете обратно, и утро опять ну, вот так и здесь. Будем ходить. Зачем? Здесь опасно. Потому что на встречу еще кто-нибудь попадется с дарами, потом о, еще а там кто-нибудь окажется с дарами. 37 деревень в округе, и все. Да, там, и все с дарами будут ходить. Это у вас не самая лучшая идея возвращаться туда ночью, я вам сразу говорю. Конечно, да. Поэтому вам нужно либо сейчас что-то делать, либо не париться по этому поводу и смириться. Вот думаем. Мы потом все равно дойдем до их деревни и скажем, что все. Да, вот эти люди же погибнут связанные. Я держусь за ухо. Давай. Фиг с ним, показываем головы. Нет! Чего нет? Аргументируй, почему нет? Ну, потому что это ты сейчас боишься, что начнется кипиш. Какой нет, кипиш? Это святая дорога, они это не святая воюют. Дорога, их это... вынуждают. И мне это не очень нравится, но им это... приходится. Это их злые боги, которые их мучают и все остальное. И у них еду забирают, и рабов. Они несут человеческую жертву им. Какие это боги? Злые. Ну тем не менее, других-то у них нет. И мы дадим им нового бога. И тут услышите снова. Гул. Эти туземцы в рассыпную бегут и уводят связанных вместе с собой куда-то в кусты. Наши любимые. Вы разрешил ситуацию. Пока вы спорили, да. И перед вами. Пойдем. Перед вами с гулом зависает огроменный тот самый винтокрыл. Да, прямо перед вами над каналом. Стойте, дикари, слышите вы? Оттуда мы голос. Стоим. Стоять и не двигаться. Каждый, кто пытается дернуться, будет расстрелян на месте. Нам нужна информация, после этого вы сможете идти по своим делам. Какая информация вам нужна? Нашими датчиками был засечен странный сигнал, исходящий откуда-то отсюда. По нашим данным, где-то здесь находится убежище. Покинутое. Вы можете считать это пещерой или чем еще угодно. Какой-нибудь фиг вас знает ваших, короче, ваши дикие нравы. В общем, что-то со странными технологиями, штучками-дрючками, ну, в общем, мумба-юмба, все дела. Огоньки. Знаете ли вы что-нибудь такое в округе? А, да-да, вдоль канала взорвали. Летите туда, дальше. А? Я рассказываю, как есть, канала, мы взорвали. Вы взорвали? Да. Не мы взорвали. Нет, теперь технологии, теперь все эти... Там сработало самоуничтожение. Ну да, но технологии нас спросили направление, взрывали мы что-то, не взрывали, нас не спрашивали. Не надо, да, летите вот вам там по каналу. Будем сказать, что вы сейчас это перешептываетесь, не говорите. Да. А что, что вы все-таки выдаете? Вдоль канала летите, и там будет... В конце канала вход. Какая-то, просто даем им местоположение этой штуки, и все, больше ничего. Да. Вы идете оттуда, спрашивает голос? Да. Что там происходило в последнее время? Мы не знаем. Было что-нибудь странное? Там какое-то большое сооружение. Ты, Лемин, кричишь? Мы взорвали? Нет. Да, конечно. Молчи, да что ты? Что с вами случилось? Он уже заявил. Технологии высокие нужны. Ты их уничтожил. Сейчас я порешу тебя сразу же. Лемин заявил действие, он кричит. Какую выгоду ты из этого хочешь получить? То, что ты скажешь. Я не знаю, что они тебя посыпят туда деньгами вниз. экшен. У них вертолет с шестистволкой, экшен ты хочешь. Короче, Ленок заявил действие, он кричал, мы взорвали. Да, я кричал, мы взорвали. Не, мы были там, там все взорвалось вот так. Я спал в кустах, меня ни при чем. Ну да, правду говорит, его не было там. Я вообще в кустах ела лошадь, я ничего не знаю. Не надо, ты взрывает роторами, после чего роторы начинают вращаться медленнее. Да-да-да-да-да, кто туда пошел? Пойдемте вниз сходим перед вами. Я ничего не взрывала, это вот, взрывала, вот эти взрывала. Вот два придурка. Взрывала, не пошли прямо бы перед туда, вами садится пошли винтокрыл. Бы в деревню, все было нормально. А сбоку открывается взрывала. Дверь. Что вы суетитесь, все нормально. И оттуда выходит... Хотели экшена, надо было человек, спросить абсолютно рабов. Фантастического вида. Четверо из них в легких энергетических доспехах. И один в тяжеленных, который для вас выглядит как просто здоровенный бугай с огромным пулеметом. И гудя сервомоторами, он двигается в вашу сторону. Вот он черный будет. Вся эта сейчас четверка. Сейчас будешь ему объяснять, как ты взрывал. Потом таким голосом, измененным маской, немножко с роботским оттенком. Я твой отец. У кого из вас можно получить информацию по этому поводу? Вон у этого с белой камерой, да. Этот? Ты так скромно выходишь вперед, да? Вот у этого лысого. Да-да, выхожу вперед. Капрал Йенсен, говорит он. Капрал Йенсен? Да. Представься, дикарь. Здравия, капрал. Я не помню своего имени, безымянный. Все называют. Рассказывай, что случилось. Мы были внутри, собственно, этой пещеры, были внутри этого шлюза, оказалось, что там... В пещере были круглые закатывающиеся ворота, спрашивает он? Были, мы как раз были внутри. Он достает них. Планшет и делает там какие-то заметки. Да, мы прошли внутрь. Цифры какие-то видели где-нибудь? Да, там были цифры, но я их не помню. По-моему, цифра 22, да, фигурировала? Ты просто назвал, я не помню сам. Там, по-моему, было 22 дробь что-то там. Да, да, да. Ну что-то такое. Я ты просто говоришь, сам. Ты сам говоришь. Ну вот насколько помнишь, настолько и говоришь. 22 дробь что-то там такое, короче, это убежище называл. Да, цифры такие были. Он записывает. Вот. Как вам удалось пробраться к своим дверям и узнать номер? Как оказалось, внутри был ученый, который несколько сотен лет занимался здесь экспериментами, Гуль. И выводил новые виды живых организмов. Он потом хотел ими населить планету, и эти организмы, они заселили эту пещеру, собственно, они нас к нему и принесли в качестве... Он на тебя смотрит так, хоть его мимики не видно, но похоже, что он как-то на тебя странно начал смотреть с подозрением. Для дикаря ты как-то слишком много знаешь. Что у вас за группа? Тишина. Миссионеры? На кого работаете? Ну, в данный момент, прежде всего, мы работаем на себя. Это радует. Какие интересы преследуете здесь? Денежные. Наши интересы — это наша собственная безопасность и благополучие. Мы наемники, одним словом, скажи им и все. Ну, я тем временем сажусь на землю и чешу ногой за ухом. Беспринципные наемники. Ну, грубо говоря, да. Если у вас есть какая-нибудь для нас, может быть, работёвка... Он спрашивает, что случилось с убежищем всё-таки? Внутри все пошло немножечко не так, как нам бы хотелось, и ученому удалось запустить какой-то механизм, который в итоге привел к взрыву и гибели, собственно, всех обитателей этого комплекса. Как вы считаете, там что-то осталось? Внутри. Если там что-то и осталось, то мы туда возвращаться не собираемся, потому что после взрыва там все завалило. Ясно. Что вам показалось странным в этом убежище? Чем они занимались? Они занимались, по словам этого ученого, они занимались выведением новых, более совершенных организмов, чтобы потом заселить ими Землю. Пока достаточно информации. Это странно. В этом мире все хотят заселить Землю. Они все черви хотят заселить Землю. Остаются. И он что-то советует там либо с ними, либо по рации, непонятно. Пока на вас эти товарищи смотрят с подозрением, направив плазменные винтовки. Вы, конечно же, так чувствуете себя не в своей тарелке под этим прицелом. Вы там пока можете что-то еще решить, что-нибудь сказать. Напасть. Спасибо. Нет, нет героев. Кто-то там все доспехи же хотел. Робота прикройте на всякий случай. Вон он себе сейчас выпрашивает доспехи. Фрон ушел, ничего страшного. Больше не хочу. Он бы сейчас бы начал палить. Суицидник. А что, он возвращается? Говорит, мы расследуем все обстоятельства данного дела. А с вами мы должны будем еще связаться. Я могу попытаться рассмотреть? А как вы с нами свяжетесь? Броню. Нет ли там каких-то опознавательных знаков на броне? Протянись вперед свою руку, говорит он, дикарь. Он достает что-то похожее на пистолет для прививок. Берет твою руку, сжимает ее крепко. Ты слышишь жужжание сервомоторчиков в его перчатке. А второй рукой делаете какую-то инъекцию, довольно болезненную. Говорит, болеть будет только первые пару дней, теперь мы будем знать, где ты находишься. Это рация, отлично. Говорит он, выдает тебе. Они такие не назвались, кто они? Кто вы такие? Я пришел оттуда. Кто вы такие? С тобой, возможно, свяжутся в ближайшее время. Так как здесь было обнаружено это убежище, эта территория представляет для нас большой интерес. А кто вы? Вы не ответили на мой вопрос. Пока вам это знать не нужно, если вы еще до сих пор не знаете. Со временем все для вас прояснится. А я могу попытаться понять там интеллект, восприятие, прочая слуха. Ты не помнишь, чтобы встречался с такими. Но ты из своего прошлого помнишь сказания о том, что периодически здесь появляются такие винтокрылы. Но никогда у них здесь не было ни постоянной базы, ни постоянного какого-то присутствия. Это из сферы легенд что-то такое. Какой там интеллект, если ты признался вооруженным отряду, что ты уничтожил то, что они ищут? Они садятся в винтокрылы. А? Может быть, они сами искали, чтобы уничтожить? Откуда ты знаешь? Они за технологиями искали. Откуда ты знаешь, что они технологии искали? Да потому что все за ними рвутся. Роботы хотели разобрать наши. Этого не знаешь. Братство винты. Стали, например, рот удерживает. Винты взрывают. Какое братство стали? И винтокрыл с шумом поднимается и уходит в этом направлении. Я что-то в Fallout'е не помню. Сюда. Понятно, да. Цивилизацию с червями. Так это и не Fallout, я вам об этом вот говорю. Вот именно, тогда какой братство стали, если это не Fallout? Так а что ж вы так суетитесь, я не понимаю. Какие-то проблемы, что ли, возникли? Я не вижу пока. В общем, эти товарищи смотрят на вас круглыми глазами. Проблема только в том, что теперь все знать будут, ну, во всяком случае, вот эти, где мы и когда, и в любой момент нас могут подцепить и куда-то утащить. У тебя под кожей ты чувствуешь бугорок такой продолговатый. Слышишь, Леминг? Угу. Ты не знаешь, что это такое, но Волков наметанным взглядом может понять сразу, что это, скорее всего, какой-то GPS-маячок. Как собака, да? Ну, типа, только не совсем GPS, поскольку здесь системы спутников нет. Но что-то в этом роде. Похоже, тебя можно будет при помощи каких-то станций... Ну, скорее всего, у них вышки натыканы местами. Точек, да, нескольких точек определить, где ты находишься. Я предлагаю ему тут же вырезать эту штуку ножом. Таким ржавым, грязным ножом. Я отказываюсь. Эти ребята начинают потихоньку двигаться. Как что насчет тех из кустов? Можете выходить, ключей, они улетели. Они куда-то уже умотали. Ну все, теперь эти люди умрут от голода и жажды, там вот возле этой пещеры. Отлично. Остался один моралист. Он в прошлой сессии не играл просто, да? Когда вы там с Рамоном за пару убили всех. Здесь уже все смеялись. Между прочим, я хотел скрутить Гуля, это Рамон не догадался. Взял и вырубил его. Да, кстати, вот сейчас немножко сделаем... Он его хотел вырубить, то, что он помрет, не ожидал такого. Немножко сделаю отхождение сейчас, пока вы двигаетесь. Ну, потому что они не думают нифига. Поскольку вы доходите без приключений до следующей деревни, я вам немножко расскажу теперь про прошлую водилку, те, кто нас до этого момента досмотрел. Они теперь узнают, наконец, почему Гуль умер от электроразряда. Хотя должен был вроде как только потерять сознание. И я вам скажу, почему я так решил. Потому что таким образом я спас ваши жизни. Если бы Гуль не умер... а только потерял сознание, то это было бы воспринято как агрессия в его сторону. А вокруг вас стояло, насколько я помню, 6 роботов охранных. Вы это помните? Угу. Да-да-да. Таким образом, если он умер, то эксперимент прекращен, и роботы не будут ничего дальше делать. А если вы просто его хотели повредить этого товарища, то вас бы тут же расстреляли бы на месте. Поэтому, чтобы вас спасти, пришлось убить Гуля. Ну, умер он из-за того, что уже, как бы, так понимаю, старый, немощный, и этот этажок ему слишком мощный. Это могло быть ожидаемым. И много электролитов. Произошла фибрилляция желудочков. Именно так, да. Не в ту фазу просто попало. Там, знаете, как это бывает. В общем, вы приближаетесь к деревне по этому каналу. С канала вы сворачиваете, впереди видите блеск довольно большого соленого озера. На солнце оно сияет. Сейчас немножко нарисую карту здесь. Можно будет покупаться, помыться. Реально, я буду служить этим ребятам, я хочу Power Armor. Это теперь мой личный квест. Все что угодно для них сделаю. Power Armor же, вы что? Это значит, он и нас порезать может, если что. Конечно. Я буду всего 30. Что-то кажется, надо от таких уже... Ты же не дослужился, что тут каждый сам за себя. Какой-то материальный. Рация у него одного теперь, видишь? Правда, односторонняя. Он наверняка будет пытаться связаться и сам, или нет? Или не будешь пытаться? Ну, может быть, когда все отвернутся. Лучше бы они тебе анальный зонд сделали. Нижайше сообщаю, что третьего дня... видел технологию. Будильник. Рабочий. Вас может это заинтересовать. Рисунка Микки Мауса на циферблате. Да, точно. Не, Микки Мауса, а какого-то существа. Коллекционное издание. В общем, это берег. Это дорога здесь недалеко от нее проходит. Та самая дорога, по которой вы тогда шли. Такая потрескавшаяся. Вот, и на берегу есть несколько сходней, где лодки припаркованы, так скажем. И отсюда от дороги какое-то ответвление. Несколько домов. Явно довоенного происхождения. Такие все уже полуразрушенные. Раньше когда-то были двухэтажные. Какие-то из них стали одноэтажными. Еще какие-то такие, типа деревенского, типа домики уже новострой. Вот, и в одном из них, самом более-менее хорошо сохранившемся каменном, вы видите изображение какого-то моряка с одной ногой, который закидывает в себя кружку пива. И называется таверна, или гостевой дом, или бордель у пирата. Это тоже явно еще довоенное здесь все нарисовано. Но, видимо, сохраняется до сих пор эти традиции. Вот. А о том, что с вами здесь произойдет, мы узнаем после паузы.